«Ха-ха-ха-ха!» Куроушира, возглавлявший отряд Онива Баншу, громко рассмеялся, словно услышав какую-то смешную шутку, и холодно сказал: «Хватит строить из себя дурака, ты шиноби!» Шиноби, стоявший рядом с Куроушира, раздраженно воскликнул: «Все шиноби страны Вано находятся под юрисдикцией Рачи Онива Баншу. Раз мы ничего не знаем о тебе, то ты скорее всего как-то связан с остатками девяти красных ножен». Кёсера, стоявший неподалеку, прищурился. «Если Яруаши действительно имеет какое-то отношение к ножнам, то он не сможет продолжать стоять в стороне». Яруаши не стал пить из наполненного бокала вина, а просто поставил его на стол перед собой и вздохнул. «Хотя я не имею никакого отношения к ножнам, но ваши предположения все же наполовину верны». Он неторопливо отпил из бокала и улыбнулся. «Я и правда шиноби». После этих слов в помещении на мгновение воцарилась тишина. «Взять его!» Куроушира громко воскликнул, нарушая тишину, и бросил несколько сюрикенов в направлении Яруаши. «Сюрикен дзюцу! Гиндзюцу адской лютни! Ниндзюц!» Окружающие шиноби громко воскликнули, атаковав Яруаши при помощи разнообразных дзюцу. В этот момент Яруаши невольно ощутил ностальгию и вспомнил деньки, когда тренировался во времена учебы в Академии Шиноби много лет назад. Столкнувшись с градом разнообразных атак, Яруаши мягко взмахнул рукой и с нотками ностальгии в голосе сказал: «Эх, вспомнились былые деньки». Жужжание. Во все стороны от Яруаши хлынула невидимая сила отталкивания и сформировала защитную сферу, заблокировавшую разнообразное метательное оружие и ниндзюцу. Это демоническое искусство. Окружающие шиноби заметно напряглись, наблюдая за тем, как все их атаки были с легкостью заблокированы. Ранее они никогда не сталкивались с подобным ниндзюцу. Яруаши встал из-за стола и усмехнулся. «Ну что вы, это самое настоящее ниндзюцу!» Сказав это, он обнял правой рукой подошедшую Робин и исчез вместе с ней, мгновенно переместившись на крышу этого здания. «Даже и не надейся сбежать от нас!» Онива Баншу громко воскликнули, без колебания бросаясь в погоню за Яруаши. Но запрыгнув на крышу здания, Яруаши не бросился в бегство, а поставил Робин перед собой и сложил серию печатей, использовав ниндзюцу. Катон, великий огненный шар, бум! С криком Яруаши, из его рта хлынул массивный поток пламени, простиравшийся на десятки и даже сотни метров. Ужасающий поток пламени обрушился на Онива Баншу, как раз собиравшихся запрыгнуть на крышу. Не только Онива Баншу, но и гейши, уже покидавшие регион красных фонарей, ясно видели эту сцену издалека. Они прекрасно видели, как Яруаши появился на крыше здания, поставил Робин перед собой и быстро сложил серию печатей, а потом выдохнул ужасающий поток пламени, простирающийся на десятки и сотни метров. Это ужасающее пламя полностью окутало огромное здание. Невероятно! Демон демоническое искусство! Онива Баншу ошеломленно и неверующе кричали, столкнувшись с ужасающим облаком пламени. Хотя в их арсенале есть ниндзюцу, позволяющие атаковать огнем, но настолько мощное пламя можно было использовать лишь при помощи способности дьявольского фрукта. Что это за способность? Онива Баншу в ужасе упали на первый этаж здания и судорожно достали оружие, размахивая им что есть сил. В то же время уголки рта Кёсера подрагивали, но он тоже без колебаний достал свой клинок. Фух, фух, фух. Поток больших слешей рассек здание на куски и столкнулся с массивным облаком пламени. В этот момент гейши наконец-то начали приходить в себя и развернулись, собираясь сбежать как можно дальше от этого места. Фух, хотя облако пламени было рассечено потоком слешей, но само пламя не было уничтожено и окутало рассеченное здание внизу. Онива Баншу и Кёсера быстро выбежали из горящего здания на улицу. Посмотрев вверх, они с удивлением обнаружили, что Яруаши не упал после разрушения крыши, а плавно парил в воздухе. Робин крепко удерживалась на спине Яруаши, обхватив руками и ногами его плечи и талию. Яруаши бегло осмотрел горящее здание и Онива Баншу внизу, а потом сложил серию печатей. Суитан. Великий водопад. Глава 79. Глава 79. Искусство – это взрыв. Суитан. Не может быть. Шиноби Онива Баншу ошеломленно воскликнули, услышав крик и увидев, как Яруаши открывает рот. Фух, изо рта Яруаши, словно бурный водопад, хлынул огромный поток воды, обрушившийся на горящее здание внизу. Лица Кёсера и шиноби Онива Баншу резко побледнели. Все они одновременно взмахнули разнообразным оружием, изо всех сил сопротивляясь хлынувшему водопаду. Бум! Водопад обрушился на землю с чудовищным грохотом и сразу же потушил горящее полуразрушенное здание, попутно окончательно разрушив его. Шиноби Онива Баншу и Кёсера использовали Рюа, чтобы противостоять потоку воды, но они все равно были окутаны бурным потоком и не смогли найти достаточно прочную точку опоры. Как раз в этот момент, Яруаши вновь сложил серию печати и выкрикнул слова, заставившие Шиноби Онива Баншу и Кёсера ощутить ужас. Райтон, водопад Чидари, треск, треск, треск, с криком Яруаши, вспыхнул яркий поток переплетающихся дуг молнии, простирающийся на десятки и сотни метров, а потом резко устремился к огромному потоку воды внизу. Шиноби Онива Баншу, не имевшие прочной точки опоры, не смогли немедленно выбраться из бушующей воды и были окутаны потрескивающими дугами молнии, быстро прокатившимся по всей воде вокруг. Хотя Онива Баншу защищали тела при помощи Рюа, то есть воли вооружения, но они все равно были сильно парализованы Райтоном Яруаши. Волосы Шиноби стояли дыбом, а от тел поднимался дым и исходил сильный запах горелой плоти. Кёсера, обладающий приличной силой и мастерством, защитился от воды, проводящей молнию, полностью покрыв свое тело волей вооружения, а потом без промедления прыгнул вверх, приземлившись на крышу здания неподалеку. Кёсера ошеломленно смотрел на Яруаши в небе. Катон, Суитон Райтон, хотя Кёсера не шиноби, но он прекрасно знаком с их способностями. Ему было известно, что в арсенале шиноби действительно есть ниндзюцу пяти стихий, но они определенно не могли достигать такой силы и масштаба, какими обладают техники Яруаши. Шиноби страны Вано, как правило, используют специальный реквизит, чтобы применять свои ниндзюцу, но Яруаши, очевидно, использовал эти техники исключительно за счет своих сил. Но что гораздо важнее, Яруаши мог спокойно парить в воздухе, не полагаясь ни на какие внешние средства. По мнению Кёсера, это определенно выходило за рамки того, на что должен быть способен шиноби. Эти шиноби довольно опытны в применении воли вооружения. Яруаши посмотрел на шиноби Онива Баншу, которые смогли частично защититься от его атаки благодаря воле вооружения. В таком случае, Датон, грязевая река, фух, на этот раз изо рта Яруаши хлынул огромный поток земли и рухнул с небес словно оползень, а потом быстро перемешался с огромным потоком воды внизу. Хотя шиноби Онива Баншу смогли частично заблокировать молнию при помощи воли вооружения, но их тела все равно были сильно затронуты. Когда парализованные шиноби старались сбежать подальше от воды, на них внезапно обрушился огромный поток земли. Большая часть региона красных фонарей была в мгновение ока похоронена под гигантским оползнем. Фуутон, тысяча лезвий ветра. Хьотон, тысяча ледяных лепестков. Рантон, волна громового облака. Яруаши одну за другой складывал серии печатей, применяя разнообразные ниндзюцу. Регион красных фонарей, покрытый массивным слоем грязи, был испещрен многочисленными тонкими разрезами, а потом пронизан множеством ледяных игл и окутан плотными потоками черной молнии. Весь регион красных фонарей в радиусе нескольких сотен метров подвергся бомбардировке разнообразными ниндзюцу, пока в конечном итоге не превратился в изуродованный кусок выжженной грязи, словно куча коровьего навоза. Они уже мертвы. Робин, все это время державшаяся за спину Яруаши, высунула голову из-за его плеча и невозмутимо посмотрела вниз. Услышав слова Робин, Яруаши медленно опустил руки, перестав использовать ниндзюцу, и покачал головой. Нет, есть выжившие, жизненная сила этих шиноби очень высока. Окажись на их месте нормальные шиноби мира Наруто, даже шиноби уровня Каге, то они скорее всего были бы убиты такой серией масштабных ниндзюцу, конечно, если это не кто-то особенный вроде третьего Рейкаге или четвертого Хокаге. Но шиноби мира One Piece, как и остальные сильные люди этого мира, обладают очень сильным телосложением в качестве основы, в сочетании с высоким мастерством в воле вооружения. Их защита многократно превосходит хрупких шиноби мира Наруто. Бух, бух. На поверхности затвердевшей земли в нескольких местах появились трещины, а потом из них с трудом выбралось несколько человеческих фигур. Это, конечно же, были шиноби Онива Баншу. Хотя большинству шиноби удалось выжить, но они сильно пострадали, столкнувшись с непрерывной бомбардировкой масштабных ниндзюцу разнообразных стихий. На теле каждого из выживших шиноби не было ни единого живого места. Даже выбраться из засохшей грязи было далеко не так просто, как в нормальном состоянии. Высунув головы из трещин, шиноби сразу же начали учащенно дышать, жадно глотая воздух. При взгляде на Яруаши, продолжавшего плавно парить в небе, глаза шиноби наполнились страхом. Огонь, вода, молния, земля, ветер и даже лед. Они никогда не сталкивались с такими шиноби и ничего не слышали о подобных ниндзюцу. Способности Яруаши, парившего в воздухе над ними, выходили далеко за пределы того, что они могли ожидать от случайно встреченного шиноби. «КХМ, такого ниндзюцу не существует. Кто ты такой?» Один из шиноби сильно закашлялся и с дрожью в голосе сказал, глядя на Яруаши в небе. Но кашля он выплюнул не кровь, а куски сожженной плоти и клубы черного дыма, испускающего сильный запах горелой плоти. Яруаши медленно поднял руку и выпрямил два пальца, сложив простую печать одной рукой, а потом усмехнулся. «Ну что вы, я самый настоящий шиноби и только что использовал лишь базовый набор ниндзюцу. Теперь я хочу задать вам, авторитетнейшим шиноби страны Вано, один вопрос». Губы Яруаши изогнулись в демонической улыбке, а голос казался немного игривым. «Как вы считаете, можно ли причислить взрывы к ниндзюцу?» Шиноби Онивабаншу ощутили ужас, услышав эти слова Яруаши. Они медленно опустили головы, посмотрев на регион красных фонарей, практически полностью покрытый засохшей землей. Но в момент, когда они уже собирались броситься в бегство, что есть сил, с неба донесся мягкий и расслабленный голос Яруаши. «Искусство – это взрыв. Бум!» Выжженная земля, покрывавшая большую часть региона красных фонарей, внезапно взорвалась. Окружающий мир окутало яркое белое сияние, а в небо поднялось ужасающее грибовидное облако. Создавалось ощущение, что мощи этого взрыва могло быть достаточно, чтобы разрушить всю цветочную столицу или даже значительную часть страны Вано, но какая-то непреодолимая сила жестко сдержала взрыв в пределах региона красных фонарей. Последствием взрыва не удалось покинуть регион красных фонарей, потому что они были со всех направлений окутаны бледно-красной световой завесой и постепенно затухли, не в силах преодолеть ее. Это было построение шести красных ян Яруаши. После применения Бакутана, он вдруг осознал, что совсем немного переборщил, поэтому немедленно установил построение шести красных ян, сдержав взрыв в пределах региона красных фонарей. Фух, когда последствия взрыва постепенно рассеялись, а Яруаши убрал построение шести красных ян, на месте региона красных фонарей остались лишь пустоши и глубокая пропасть. Любые признаки жизни были полностью уничтожены. Глава 80. Чумакуин. Страна Вано. Замок Арачи. Это лучшее вино цветочной столицы. Мистер Куин, пожалуйста, замолвите за меня словечко, когда будете передавать его Кайда. Гуфу-фу-фу. Курадзуми Арачи, сёгун страны Вано, с улыбкой потирал руки, стоя перед массивным толстым мужчиной, весящим как минимум пару сотен килограмм. Толстяка звали Куин. Один из двух бедствий пиратов-зверя. В настоящее время бедствиями были только чума Куин и пожар Кинг, а Джек пока что не стал засухой. Хотя на первый взгляд может показаться, что Арачи и Кайда партнеры, но на самом деле между ними были отношения начальника и подчиненного. Не говоря уже о Кайда, Арачи никогда не посмеет оскорбить даже бедствий под его командованием и будет перед ними предельно вежлив. Причина такого положения Арачи крайне проста. Кайда может убить его, когда пожелает. Для Кайда, смена правителя страны Вано не имеет особого значения. От правителя страны Вано требуется лишь смирение и послушание. В глазах Кайда, статус Арачи никогда не сравнится со статусом сильных подчиненных вроде Куина и Кинга. Можешь не беспокоиться. Как я могу не заботиться о человеке, предоставившем мне несколько великолепных поваров? Мухахаха. Куин положил в рот сигару и развернулся, неторопливо подойдя к огромному паланкину неподалеку. «Все готово, возвращаемся». Хотя Арачи был очень смешон и жалок, но Куин и Кинг не ненавидели его, а лишь посмеивались, получая очередные новости о его злобных поступках в стране Вано. «Не спешите, мистер Куин». Арачи выбежал из ворот замка, следуя за Куином. Но, в момент, когда подчиненные Куина погрузили вино и подняли паланкин, сделав несколько шагов, издалека внезапно донесся сильный грохот. Паланкин замер на месте, а Арачи и Куин одновременно посмотрели в направлении, откуда донесся грохот. Там они увидели большие языки пламени, осветившие небо вокруг. Что случилось? Арачи нахмурился и раздраженно посмотрел на человека, стоявшего рядом. Это направление, разве там расположен не регион красных фонарей? Фух, Фукуракудзю, капитан Онивабаншу, появился позади Арачи. Докладываю сёгуну. Некоторое время назад была получена информация о появлении в столице подозрительного шиноби, поэтому я немедленно отправил Онивабаншу, чтобы поймать и допросить его. Подозрительный шиноби был замечен неподалеку от региона красных фонарей, похоже, он вступил в битву с Онивабаншу. После слов Фукуракудзю, со стороны региона красных фонарей вновь донесся грохот, похожий на звук текущего водопада. Огромный поток воды с шипящим звуком потушил пламя, охватившее регион красных фонарей, а в небо поднялись огромные клубы белого пара. Вода потекла во все стороны от региона красных фонарей, вскоре достигнув ног Рачи. Гул. В то же время прогремел рев, напоминающий звук падающего оползня. Разве простая поимка подозрительного шиноби должна вызывать столько шума? Арачи опустил голову, посмотрев на поток воды, намочивший его ноги, и обратился к Фукуракудзю. К этому моменту на лбу Фукуракудзю выступил холодный пот. Он уже понимал, что у Онивабаншу, похоже, возникли большие проблемы. «Лорд Арачи, похоже, во время поимки преступника что-то пошло не так. Я должен лично разобраться с этим. Быстро!» Арачи разгневанно воскликнул. Фукуракудзю без промедления бросился в направлении региона красных фонарей. «Похоже, у тебя проблемы, Арачи!» Куин, сидевший в большом паланкине с сигарой во рту, прищурился, глядя в направлении региона красных фонарей. Там в небо все еще поднимались огромные клубы пара. Арачи беспомощно вздохнул. «Кажется, у моих людей что-то случилось». Куин выдохнул клубы дыма и улыбнулся. «Ах, не стоит так переживать, я помогу тебе, это как раз по пути. Я был бы очень признателен». Арачи услужливо улыбнулся. Он прекрасно осознает, насколько силен Куин. За исключением самого Кайда, Куина можно считать чуть ли не сильнейшим из пиратов-зверя. Чума Куин, один из двух бедствий пиратов-зверя, стоит практически наравне с пожаром Кингом. Даже все его Онивабаншу не способны победить Куина. Не стоит благодарности, это сущий пустяк, мухахаха. Куин высунул голову из паланкина и сказал: «Тоже собираешься взглянуть, Арачи?» Арачи кивнул и махнул руками, вызывая свой паланкин. «Раз уж мистер Куин решил пойти, то я тоже взгляну». Два роскошных паланкина двинулись в направлении региона красных фонарей. Регион красных фонарей. Когда Фукуракудзю прибыл на место, первым, что бросилось в глаза, были многочисленные гейши и гости, собравшиеся на окраине региона красных фонарей. Все они шокированно и непонимающе смотрели в направлении региона красных фонарей, словно не могли поверить в увиденное. Регион красных фонарей был полностью уничтожен. На его месте осталась лишь выжженная пустошь и глубокая впадина, словно сюда только что рухнул огромный метеорит. Это... Что за чертовщина? На лбу Фукуракудзю выступил холодный пот. Регион красных фонарей является одним из важнейших мест всей цветочной столицы. Прибыль, которую он приносит, составляет треть прибыли от всей цветочной столицы. Если все это произошло по вине Онивабаншу, то Фукуракудзю не только не сможет отчитаться перед Рачи, но и оскорбит Кёсера. Фукуракудзю поднял голову, посмотрев на две фигуры, паривших в небе над местом, где раньше находился регион красных фонарей. Одной из фигур был молодой мужчина, одетый в белое кимоно с вышитыми лепестками сакуры и синими краями, а другая маленькой девочкой, выглядевшей примерно на 12 или 13 лет. «Ты тоже должна научиться летать, Робин». Яруаши повернул голову, посмотрев на Робин, повисшую у него на спине. «Летать?» Робин была удивлена. «Но как?» Яруаши улыбнулся, развивая свою способность дьявольского фрукта. «Ты определенно сможешь научиться летать». Хотя Яруаши может ввести чакру в тело Робин, передав ей один из улучшенных геномов, но он все же придерживался мнения, что лучше позволить Робин развивать свою способность дьявольского фрукта. Потенциал Хана-Хана Номи определенно заслуживает развития, ведь можно создать столько полезных и интересных способностей. Робин и Яруаши плавно спустились с неба, приземлившись на крышу здания, находившегося на окраине региона красных фонарей. Кёсера, стоявший на крыше неподалеку, положил ладонь на рукоять меча и настороженно посмотрел на них, но все же не сделал шаг, потому что до сих пор не мог с точностью сказать, кто такой Яруаши. Фукуракудзю запрыгнул на крышу и холодно посмотрел на Яруаши. Осмелиться разрушить регион красных фонарей, этого уже с лихвой хватит для вынесения смертного приговора. «Откуда ты, шиноби?» Робин слезла со спины Яруаши и встала рядом с ним. Она полностью проигнорировала слова Фукуракудзю, усиленно думая о том, как можно использовать свою способность дьявольского фрукта для полета. Яруаши посмотрел на Фукуракудзю и гордо сказал: «Я, шиноби Канахи». Глава 81. Спасите. Робин и Фукуракудзю задумчиво посмотрели на Яруаши. Ранее Робин вообще ничего не знала о происхождении Яруаши, а эти слова только что совсем не казались случайными. Кроме того, зная характер Яруаши, Робин понимала, что он не стал бы лгать о подобном. Каноха. Робин тихо прошептала название места, где родился Яруаши. Фукуракудзю пристально посмотрел на Яруаши. В это время сюда один за другим прибыли все члены Онивабаншу. Неважно, в какой именно организации Шинобиты был выращен, гораздо важнее факт того, что она не подчиняется Сёгуну Орочи, не так ли? Мы ни за что не пощадим вас, после совершения настолько тяжкого преступления. Фукуракудзю холодно сказал и обнажил свой клинок, окружив Яруаши вместе с другими членами Онивабаншу. Яруаши лишь мягко улыбнулся, наблюдая за происходящим. Можете попытаться. Несколько высоких мускулистых мужчин быстро несли два роскошных паланкина в направлении региона красных фонарей. В большом паланкине сидел Чумакуин, один из двух бедствий пиратов-зверя, а в паланкине поменьше Курадзуми Орочи, сёгун страны Вано. Они уже находились рядом с регионом красных фонарей. Отсюда они смогли увидеть, что место, где ранее располагался регион красных фонарей, превратилась в выжженную пустошь с впадиной по центру, а вокруг за уцелевшими зданиями скрывалось множество испуганных людей. «Эй, разве не здесь должен находиться регион красных фонарей?» Куин удивленно воскликнул, глядя на выжженную пустошь впереди. «Откуда посреди цветочной столицы взялась пустошь?» Куин частенько заглядывал в регион красных фонарей, чтобы встретиться с несколькими горячими красотками, вот почему он вызвался разобраться с проблемами здесь, но... Как мог регион красных фонарей исчезнуть без следа? Лицо Орочи исказилось в уродливой гримасе. Похоже, регион красных фонарей был разрушен последним, самым громким движением, чем занимаются Фукуракудзю и Кёсера. Сёгуны бедствия одновременно вышли из паланкинов. Хаотичная толпа начала успокаиваться еще в момент приближения паланкинов Орочи и Куина. Это сёгун Орочи и Чумакуин. Окружающие люди почтительно поклонились Орочи и Куину. Орочи и Куин посмотрели в определенном направлении, вообще не обращая внимания на людей вокруг, потому что могли почувствовать, что неподалеку все еще идет битва. Бум! Оттуда внезапно прилетела черная тень и рухнула на землю неподалеку, создав небольшой кратер. Неожиданно это был Фукуракудзю, капитан Онивабаншу. Он выплюнул глоток крови и потрясенно сказал, как он может быть настолько силен. Фукуракудзю неверующе посмотрел в направлении места, откуда только что прилетел. Орочи заметно побледнел, разглядев лицо прилетевшей фигуры. Фукуракудзю. С этим человеком не смог справиться даже Фукуракудзю. Фукуракудзю и Кёсера были сильнейшими подчиненными Орочи. Враг определенно был очень силен, раз с ним не смогли совладать даже Фукуракудзю и Кёсера. Даже твои шиноби были побеждены, кажется, на этот раз враг очень силен. Но Куин совсем не был напуган, вместо этого на его жирном лице появилась улыбка. Мухахаха, тогда настал момент дебюта большой звезды. Чумакуин, пираты зверя, находящиеся неподалеку, восхищенно посмотрели на Куина и громко закричали. Фукуракудзю облегченно вздохнул, увидев, что вместе с Орочи пришел и Куин. Он вытер кровь на уголках рта и ухмыльнулся. Чумакуин здесь. Просто прекрасно. Враг оказался слишком силен, так что им остается надеяться только на поддержку пиратов-зверя. Куин неторопливо прошелся по улице, в сопровождении взглядов множества людей, и с улыбкой посмотрел на место, откуда прилетел Фукуракудзю. Там стоял молодой человек с серебристо-белыми волосами. Он поднял руку перед собой, сжимая белой ладонью шею одного из шиноби, а вокруг него повсюду валялись тела Орочи и Онивабаншу. Уверенная улыбка мгновенно сошла с лица Куина. Огромный толстяк резко замер на месте, словно окаменевший. Атмосфера стала чрезвычайно странной. Лорд Куин, несколько пиратов-зверя, следовавших за Куином, озадаченно проследили за его взглядом. В следующее мгновение они тоже замерли на месте, словно окаменевшие. После секунды абсолютной тишины разразились громкие крики пиратов-зверя. Куин широко раскрыл рот, высунув длинный язык, а его глаза вылезли из орбит, казалось, собираясь покинуть глазницы. Остальные пираты-зверя тоже широко раскрыли рты, чуть не ломая себе челюсти. Они узнали этого человека с первого взгляда. Путешественник. Человек, разрушивший Маринфорт и святую землю Мариджа. Человек, носящий титул ближайшего к Богу. Человека, стоящего перед их глазами, можно без всякого преувеличения назвать одним из опаснейших и безумнейших монстров в мире. Как путешественник мог появиться здесь? Куин ошеломленно воскликнул, чуть ли не доставая упавшей челюстью до земли. Пираты зверя, стоявшие рядом с Куином, тоже пребывали в шоке и ужасе, глядя на Яруаши, стоявшего неподалеку, словно столкнулись с ужасающим монстром, вылезшим из самых глубин ада. «Ах!» Яруаши отвел взгляд от шиноби, которому сжимал шею, и посмотрел на Куина неподалеку. Похоже, игры в шиноби закончились. Увидев взгляд Яруаши, Куин вновь замер на месте, словно смотрел в непроглядную и ужасающую бездну. Его тело мгновенно покрылось потом, а глаза наполнились ужасом. Конец. Мертв. Угораздило нарваться на монстра. В этот момент Куину казалось, словно каждая клетка его тела судорожно передавала ему сигнал о смертельной опасности. Словно каждая клетка его тела превратилась в бесчисленные звенящие будильники. Видя, что Куин испугался до такой степени, что чуть не намочился в штаны, Яруаши разочарованно вздохнул и покачал головой, в то же время небесно-голубое сияние в его зрачках медленно потухло. «Ну зачем так пугаться, теперь я даже не смогу найти причину, чтобы хорошенько избить тебя, эх, ах, ах, ах». В этот момент Куин почувствовал, что ужасающий импульс, казалось способный в любой момент разорвать его тело на мелкие кусочки, внезапно исчез, а вместе с ним бесследно исчезло и чрезвычайно сильное чувство удушья. Но это не принесло Куину вообще никакого облегчения. По его лицу скатывались капли пота, а глаза под небольшими темными очками сильно дрожали. В следующее мгновение, Бэбос Скайда, из-под его очков хлынул огромный поток слез. СП, спасите, пожалуйста. Глава 82. Зверь Кайда. Реакция Куина привела окружающих людей в шок, будь то Кёсера, Фукуракудзю или Арачи, все они шокированно посмотрели на Яруаши, после нескольких секунд замешательства. Они впервые видят Куина в таком состоянии. Неужели этот человек настолько страшен? Кто он? В этот момент, все охранники, следовавшие за Арачи, заметно побледнели и напряженно посмотрели на Яруаши, из-за слишком преувеличенной реакции Куина. Кто мог испугать Куина до такой степени? Кто этот человек? Побледневший Арачи напряженно спросил. Все пираты зверя, находившиеся неподалеку, были бледными, словно мертвецы, и сильно подрагивали, словно на них только что вылили ведро ледяной воды. Услышав слова Арачи, один из пиратов зверя глубоко вздохнул и сказал дрожащим голосом. Это один из сильнейших и безумнейших людей во всем море. До такой степени, что он может стоять на одном уровне с боссом Кайда. Тишина. Фукуракудзю и Арачи ощутили ужас, услышав эти слова. Зверь Кайда, по факту правящий страной Вано, обладает непреодолимой силой. Никто в стране Вано не способен противостоять этому монстру. Но этот молодой и нежный юноша может стоять на одном уровне с Кайда. Окружающие мгновенно осознали, насколько страшен и опасен Яруаши. Арачи начал сильно потеть. Это был холодный пот, вызванный страхом смерти. Он не хотел умирать вот так. Когда в стране Вано объявился человек, не менее страшный, чем зверь Кайда, Арачи ощутил лишь непреодолимый ужас и беспомощность. Такой же, как и Кайда. Гейши, которые еще не сбежали куда подальше, неверующе воскликнули, услышав дрожащий голос одного из пиратов зверя. Особенно сильно шокирована была гейша, советовавшая Яруаши как можно скорее найти Кёсера и попытаться получить убежище, чтобы избежать мести Такиа. Кто такой зверь Кайда? Любой житель страны Вано прекрасно осознает, насколько ужасен этот монстр. Когда Кайда сильно напивается, он частенько превращается в огромного дракона и летает над страной Вано, случайными вдохами обращая в пепел огромные горные вершины. Он не человек, а ужасающий монстр, далеко превосходящий любых самураев и шиноби. Сегодня никто в стране Вано не смеет идти против него, а все, кто посмел в прошлом, были полностью уничтожены пиратами зверя. Но этот изящный и красивый юноша, не имеющий высокого роста и массивной мускулатуры, оказался монстром из внешнего мира, сопоставимым со зверем Кайда. Поразительно. Такиа, все это время находившийся неподалеку, желая отомстить Яруаши, в этот момент сильно дрожал, а его глаза наполнились несравненным ужасом. Он собирался поймать и отвезти такого ужасающего монстра в свою резиденцию, ради мести и пыток. Как раз в момент, когда его страх достиг пика, а вся одежда пропиталась холодным потом, со стороны вдруг донесся детский голос. «Хаэм, разве вы только что не собирались отомстить мистеру?» Этот голос принадлежал Робин, безразлично смотревший на дрожащего Такиа. Когда со стороны донесся этот равнодушный детский голос, струны в сердце паникующего Такиа, уже натянувшиеся до крайности, вдруг порвались, и он бросился бежать прочь, что есть сил. Но не дожидаясь, пока он успеет сделать несколько шагов, Робин подняла руки перед собой, использовав свою способность дьявольского фрукта. Тело Текеа сразу же связало несколько детских рук. Руки Робин сковали ноги и уронили бегущего Текеа. Треск. В момент падения, тело Текеа было жестко скручено в дугу и с треском в позвоночнике рухнуло на землю. «Ах, лорд Текеа!» Окружающие охранники были ошеломлены реакцией Куина и пиратов зверя, из-за чего отреагировали только когда Текеа уже рухнул на землю. Кто-то из них в панике побежал к Текеа, а кто-то достал оружие, холодно глядя на Робин неподалеку. Но охранники, доставшие оружие, сильно дрожали и не смели сделать ни шага вперед. Робин, стоявшая напротив них, была всего лишь девочкой в возрасте 12 или 13 лет, но она стояла рядом с Яруаши. В такой ситуации никто не осмеливался относиться к этой девочке легкомысленно. Окружающие люди с дрожью и страхом смотрели на Яруаши неподалеку. Около дюжины охранников держали оружие в руках, глядя на Робин напротив, но они сильно дрожали и не смели совершать никаких резких движений. Робин спокойно опустила руки, полностью игнорируя охранников, направивших на нее оружие, и как ни в чем не бывало подошла к Яруаши. Охранники напряженно наблюдали за тем, как Робин возвращается к Яруаши, но никто из них так и не посмел сделать шаг, даже Фукуракудзю и остальные. «Пеппа, почему вы здесь?» Куин робко и напряженно обратился к Яруаши, стоявшему напротив, не смея выказать ни капли наглости или надменности. К этому моменту даже сигара во рту Куина была пропитана и потушена холодным потом. Страна Вано является территорией Кайда. По правилам нового мира, придя сюда, Яруаши должен был хотя бы поприветствовать Кайда, но он полностью проигнорировал это правило. Просто захотелось взглянуть на страну Вано. Яруаши спокойно ответил, но вместо того, чтобы смотреть на Куина, он поднял руку и погладил голову вернувшейся Робин, не став упрекать ее за убийство Такя. Когда Куин нервно сглотнул, собираясь что-то сказать, его глаза вдруг резко расширились. Он ощутил ужасающее дыхание, исходившее издалека. Это дыхание поднялось в небо и быстро полетело в их направлении с огромной скоростью. Это был Кайда. Яруаши медленно поднял голову, посмотрев в небо. Небо становилось все темнее и темнее, пока полностью не затянулось тучами, окутанными переплетающимися дугами молнии. Среди этих облаков смутно виднелось какое-то движение. Вскоре на горизонте появилась размытая черная тень. Она быстро приближалась и росла в размере, словно ступая по этим темным облакам в небе. Вскоре, в приблизившейся тени можно было рассмотреть лазурного восточного дракона, шагающего по плотным темным облакам, окутанным множеством переплетающихся дуг молнии, испуская мощнейший импульс. Это был сильнейшее существо, зверь Кайда. Взгляды бесчисленных людей были прикованы к небу. Пираты-звери облегченно вздохнули, глядя на лазурного дракона, появившегося среди темных облаков в небе. Чума Куин, все это время находившийся в несравненно напряженном состоянии, наконец-то смог облегченно вздохнуть и немного успокоиться. Кайда прибыл. Глава 83. Король может быть только один. Зверь Кайда, находившийся в форме дракона, стоял на темных облаках, глядя на Яруаши сверху вниз. Треск, треск, треск. В темных облаках переплеталось множество дуг молнии. Голос Кайда был похож на раскат грома. «Как ты посмел тайно пробраться в страну Вано, даже не поприветствовав меня?» В прошлом, когда Кайда еще не был одним из сильнейших и ужасающих пиратов нового мира, он потерпел поражение от великого мастера меча, владевшего двухмечевым стилем, Кадзуки Адена. Но с тех времен Кайда стал гораздо сильнее и даже несколько раз вступил в битву с пиратами Белауса. Хотя Кайда так и не смог одолеть Белауса, но его сила уже достигла вершины этого моря. На сегодняшний день на просторах моря было не так много личностей, способных вызвать уважение Кайда. Даже кто-то вроде капитана Джона не обладал достаточной силой, но Яруаши, конечно же, был квалифицирован, чтобы Кайда относился к нему с полной серьезностью. Нет никакой необходимости в приветствии. Яруаши спокойно посмотрел на огромного дракона, стоящего на облаках в небе. «Я просто путешествую». У Яруаши не было никакого интереса к зверю Кайда, потому что он не способен одолеть Белауса. Кроме того, сильнейшая плоть в мире не вызывала у него особого интереса, потому что в этом мире не существует плоти, способной сравниться с телом шести путей. Возможно, сильнейшие в мире, вроде стального кулака Гарпа, способны нанести урон телу шести путей или даже разрушить шар поиска истины, полагаясь на предельную волю вооружения и сильную плоть, но это касается лишь начальных уровней шести путей. Сила шести путей Яруаши уже давно вышла за эти рамки, так что у него не было вообще никакого интереса к Кайда, славившемуся своей невероятно мощной и выносливой плотью. «Путешествуешь?» Кайда слегка прищурился, глядя на Яруаши внизу. Огромный дракон кружил в небе, размахивая длинным хвостом среди темных облаков, окутанных потрескивающими дугами молнии. «До меня дошли слухи, что ты поприветствовал Белоуса», — Кайда медленно сказал. «Ты одолел этого старика?» Внимание большинства людей было сосредоточено на уничтожении пиратов Джона, но Кайда отличался. Он сосредоточился не на уничтожении пиратов Джона, а на встрече Яруаши с пиратами Белоуса. Ему даже удалось получить некоторую информацию о том, что между Яруашей и Белоусом разразилась битва, но итог не был ясен. Он лишь знал, что путешественник отступил, а пираты Белоуса не понесли никаких потерь. Это была своего рода ничья. Яруаши посмотрел на Кайда, парившего в небе, и спокойно сказал, словно битва с сильнейшим человеком в мире была какой-то мелочью. Кайда прищурился и медленно сказал: «Ничья?» Этот ответ нисколько не удивил его. На самом деле, будь то ничья или даже поражение Белоуса, он не был бы сильно удивлен, ведь человек, способный уничтожить Маринфорт и святую землю Мариджа, а также заставить мировое правительство отступить, должен стоять на абсолютной вершине моря. Огромный дракон, круживший среди темных облаков в небе, посмотрел на Яруаши внизу. «Хотя нет особых проблем с тем, чтобы войти на мою территорию без приветствия, но король может быть только один», — Кайда властно воскликнул, излучая непреодолимую жажду битвы. Из его тела, в направлении Яруаши, хлынул ужасающий импульс. Хотя между ними не было никакой вражды, а вход в Вано без приветствия не был такой уж большой проблемой, но как только что сказал Кайда, король может быть только один. Будь то он, Биг Мам или Белоус, между ними рано или поздно обязательно разразится решающая битва, в которой определится истинный король, доминирующий во всем море. Морской дозор, Белоус или путешественник — невозможно стать истинным королем, не одолев всех сильнейших людей этого моря. Изначально у Кайда не было намерения сталкиваться с путешественником, потому что он одиночка, не занимающий никаких территорий. Он собирался разобраться с путешественником в самом конце, когда одолеет всех остальных. Но их битва была неизбежна, как только путешественник объявился в стране Вано по собственной воле. Нет ничего плохого в раннем столкновении. Король может быть только один. Яруаши равнодушно сказал, глядя на Кайда: «Я не заинтересован в становлении королем, да и сражаться прямо сейчас нет никакого желания». Яруаши немного заинтересовала битва с шиноби страны Вано, но после ее завершения у него не было никакого желания вступать в битву с Кайда. «Не заинтересован? Не неси чепуху!» Кайда яростно взревел, а потом глубоко и протяжно вдохнул. Фух, в пасти гигантского дракона собралось огромное количество пламени. Куин и остальные пираты-звери ощутили ужас, наблюдая за происходящим в небе. «Черт, у нас проблемы!» Босс пришел в бешенство. «Убираемся отсюда!» Куин громко воскликнул и без колебаний бросился в бегство. Округлое жирное тело Куина, напоминающее упругий мяч, двигалось с невероятной скоростью и проворностью, в мгновение ока сбежав на приличное расстояние. Многие пираты-зверя, как и Куин, бросились бежать что есть сил, но некоторые, вместо того чтобы бежать, громко кричали, глядя на Кайда в небе. «Босс Кайда, это же цветочная столица!» Куин, уже сбежавший на приличное расстояние, раздраженно крикнул: «Идиот, беги что есть сил! Думаешь, Кайда будет заботиться о чем-то подобном? Он хорошо знаком с характером Кайда. Во время битвы с кем-то вроде путешественника, Кайда не будет заботиться ни о чем остальном, не говоря уже о цветочной столице, он и бровью не поведет, даже если по ходу этой битвы будет уничтожено пол страны Вано. Люди на просторах моря частенько говорят, что провокация Белоуса обязательно навлечет на вас ужасающее бедствие, но существование Кайда уже само по себе является бедствием. Эх, я ведь уже сказал, что не в настроении сражаться». Яруаши покачал головой, ощущая огромную энергию, собравшуюся в пасти дракона. Он был совсем не против поиграть с Кайда позже, когда появится настроение, но этот внезапный вызов напоминал ситуацию, когда девушки пытались сделать с Яруаши что-то чрезмерное, не обращая внимания на его плохое настроение. Но разница в том, что девушек нельзя винить в чем-то подобном, ведь он слишком неотразим и харизматичен. Яруаши мог понять это, горячее дыхание. Раз Кайда уже принял решение сразиться с Яруаши здесь, то его, конечно же, невозможно отговорить. После того, как в пасти дракона собралось ужасающее количество энергии, она направилась на Яруаши внизу и резко распахнулась. В сопровождении ужасающего рева, к Яруаши устремился огромный поток пламени, растянувшийся на километры. Казалось, этот бушующий поток пламени мог окутать большую часть цветочной столицы. Многочисленные люди, не успевшие сбежать за пределы диапазона атаки, ощутили ужас. Даже Чума Куин испуганно кричал. В самом центре Яруаши был абсолютно спокоен, столкнувшись с этим ужасающим потоком пламени. Он лишь поднял руку и мягко толкнул ладонь к небу, равнодушно сказав: «Шинра Тенси». Глава 84. Раскат грома. Гул. В небе разразился ужасающий грохот. Языки пламени окутали небо, окрасив густые темные облака в красный цвет. Все небо над цветочной столицей полыхало, словно знаменуя надвигающийся конец света. «Ва-а-а-а-а!» Куин и остальные пираты зверя громко кричали. Они приходили в ужас, глядя на пылающее небо. «Конец! Нам конец! Вся цветочная столица будет уничтожена!» Куин повернул голову и широко раскрыл рот, глядя на пылающее небо. Но как раз в этот момент, с горячим дыханием Кайда столкнулась Шинра Тенси Яруаши. В небе над цветочной столицей появился прозрачный занавес в форме полусферы. Он лишь слабо содрогнулся, в момент столкновения с огромным потоком пламени, льющимся с неба словно водопад. Бушующий поток пламени был жестко заблокирован в небе над столицей. Как бы ни бушевало пламя Кайда, ему так и не удалось прорваться через этот прозрачный барьер. В конце концов пламя сильно содрогнулось и с грохотом разлетелось в разные стороны, начав быстро рассеиваться. Ни один язык пламени не добрался до столицы внизу. Ах! Многочисленные люди облегченно вздохнули и заплакали, глядя на рассеивающееся пламя. Испе спасены. Куин облегченно вздохнул, а потом с ужасом посмотрел на небольшую фигуру Яруаши вдалеке. С такой легкостью заблокировать горячее дыхание босса этот парень настоящий монстр. Поскольку множество зданий вокруг Яруаши было снесено последствиями Шинра Тенси, а ранее почти весь регион красных фонарей был уничтожен Яруаши, то сейчас вся территория здесь представляла собой ровный пустырь. Глядя издалека, там можно было увидеть одного дракона и одного человека. Человек стоял на земле, а огромный дракон на облаках в небе, глядя на маленького человека сверху вниз. Огромный дракон в небе испускал ужасающий импульс, словно стремясь сокрушить сами небеса, а крохотный человек внизу не испускал вообще никакого импульса. Яруаши даже не использовал королевскую волю. Его взгляд, прикованный к дракону в небе, был тусклым и равнодушным. Жужжание. Кайда яростно смотрел на Яруаши внизу. После нескольких секунд молчания, огромный дракон упал вниз. Во время падения, тело дракона начало стремительно уменьшиться, пока не обрело человеческие очертания. Это был лишь предварительный удар. Простое приветствие. Способность настолько легко расправиться с горячим дыханием говорила о том, что слухи о силе путешественника были правдивы. Человек, стоящий сейчас перед ним, действительно является одним из сильнейших на просторах этого моря. Хотя у нас нет никакой личной вражды, но чтобы стать истинным королем, нужно одолеть всех остальных. Кайда держал в руке массивную черную булаву, покрытую шипами. Когда конец длинной булавы слегка коснулся земли, по ней во все стороны протянулась большая паутина трещин. Из тела Кайда, к черной булаве, хлынуло огромное количество воли вооружения. Воля вооружения людей, стоящих на вершине моря, уже не может быть полностью проявлена лишь в закаливании. Объем и качество их воли вооружения достигли такого уровня, что она проявляется в своего рода естественном рассеянном состоянии. Массивная фигура Кайда купалась в огромном количестве рассеянной воли вооружения, а булаву окутывали черные дуги молнии. Это было свидетельством чрезмерной концентрации воли вооружения. Тук, тук, тук. Кайда, державший в руке массивную черную булаву, неторопливо приближался к Яруаши. С каждым его шагом на земле появлялось множество небольших трещин, протягивающихся во все стороны на несколько метров, а импульс, исходивший от тела, возрастал на одну ступень. Куин и остальные чувствовали сильное удушье, просто глядя на эту сцену издалека. Босс Кайда намерен сражаться изо всех сил. Куин нервно сглотнул. Другие пираты зверя, находившиеся неподалеку, нервно сглотнули. Зверь Кайда против путешественника Яруаши. Сильнейшее существо против ближайшего к богу. насколько ужасающей и разрушительной будет эта битва. Лицо Эрачи покрылось холодным потом. Он нервно сглотнул и напряженно сказал: «Я видел Кайда настолько серьезным лишь тогда. Неужели молодой человек, стоявший напротив Кайда, и правда настолько силен?» Эрачи ощутил надвигающийся кризис. У него не было никакого метода защиты от этих ужасающих монстров. Любой из них может легко убить его просто по желанию. Обычные люди и гейши, сбежавшие в еще более отдаленные места, с неверием смотрели в направлении Кайда и Яруаши. Яруаши оказался настолько силен, в состоянии противостоять Кайда. Гейши, ранее окружавшие Яруаши, ощущали шок и неверие. Но будь то реакция чумы Куина, нынешнее состояние зверя Кайда или способность Яруаши заблокировать горячее дыхание, все это свидетельствовало о том, что он и правда невероятно силен. При мысли об этом, глаза многих женщин, сраженных харизмой и очарованием Яруаши, начали сиять даже ярче, чем раньше. В сопровождении взглядов множества людей, Кайда медленно шагал вперед, пока не подошел вплотную к Яруаши. Яруаши равнодушно смотрел на Кайда напротив. Рука, поднятая во время применения Шинратинси, была опущена. Ни единого слова, ни единого действия. Казалось, Яруаши вообще никак не реагировал на приближение Кайда. Кайда не мог понять, откуда взялось это чувство, но подойдя вплотную к Яруаши, он начал чувствовать смертельную опасность. Он ясно видел, что Яруаши не испускал никакого импульса и даже не использовал волю вооружения, но просто стоя на месте с равнодушным взглядом, он заставлял Кайда инстинктивно чувствовать огромную опасность. Опасен. Человек напротив очень опасен. Это чувство заставило Кайда слегка дрогнуть, но в следующее мгновение это колебание было сметено бушующим боевым духом. Он никогда и никого не боялся. Будь то Белаус, Роджер или Морской Дозор, никто из них не мог заставить Кайда бояться. Неважно, столкнется Кайда с превосходящей силой или даже не будет иметь никакой надежды на победу, он продолжит неустанно сражаться и становиться сильнее, пока не сметет всех врагов на своем пути. Потому что он зверь Кайда. Кайда медленно поднял длинную булаву, разразившись ужасающим импульсом воли вооружения и боевого духа, а потом с яростным ревом нанес удар в направлении Яруаши. Раскат грома. Вокруг черной булавы, напитанной огромным количеством воли вооружения, пульсировали огромные черные дуги молнии. Булава еще не обрушилась на Яруаши, но воздух вокруг нее уже исказился, принеся ужасающее угнетение, словно этот удар способен одним махом смести целый остров. В сопровождении дрожащих взглядов многочисленных людей, черная булава с грохотом обрушилась прямо на лоб Яруаши. Глава 85. Смерть сильнейшего существа. Треск. Во все стороны от места столкновения лба Яруаши и булавы Кайда протянулось множество черных дуг молнии. Земля под ногами Яруаши сильно содрогнулась и разлетелась на куски, словно разразилось ужасающее землетрясение. В следующее мгновение земля, площадью не менее километра, была полностью окутана бесчисленными глубокими трещинами. Мистер. Глаза Робин, расслабленно наблюдавший за этим столкновением, резко расширились, а потом послышался обеспокоенный крик. Почему он не увернулся? Перед лицом удара Кайда, Яруаши не показал вообще никакого намерения уклониться или заблокировать булаву. Не было никаких сомнений в том, что булава Кайда обрушилась не на остаточный образ, а на настоящее тело. Все люди, наблюдавшие за столкновением Кайда и Яруаши издалека, тоже ясно видели эту сцену. Куин и остальные пираты зверя были ошеломлены. Эй-эй-эй, он что, даже не стал блокировать раскат грома босса Кайда? Они предполагали, что путешественник увернется от атаки Кайда, а потом решительно ответит не менее мощной атакой, или жестко заблокирует булаву мечом. Но путешественник вообще не двигался, позволив Кайда спокойно атаковать себя. Они никак не могли предсказать такое развитие событий. Более того, эта сцена была не чужда пиратам зверя. Однажды Кайда сделал что-то подобное, столкнувшись с вторжением пиратов в страну Вано. Он просто стоял на месте, позволяя пиратам спокойно атаковать себя, но в итоге остался полностью невредим, продемонстрировав свою подавляющую силу и заставив противников впасть в отчаяние. Но это могло произойти лишь из-за огромного разрыва в чистой силе, а путешественник осмелился таким же образом принять атаку зверя Кайда, ужасающего монстра, стоящего на вершине моря. Поразительно. Поразительно смелый и безумный человек. Гул. Черные дуги молнии протянулись во все стороны. Темное небо, плотно затянутое тучами, начало раскалываться на две части под влиянием королевской воли. Во все стороны от Яруаши и Кайда прокатилась мощнейшая ударная волна, смявшая здания вдалеке одно за другим. Ударная волна обрушилась на пиратов-зверя, стоявших слишком близко к Яруаши и Кайда. Они были подхвачены ударной волной и разлетелись в разные стороны с громкими криками. Даже Чума Куин был вынужден скрестить руки перед собой, чтобы выдержать этот импульс. Его длинная коса яростно колыхалась на ветру. Вскоре ужасающие последствия столкновения, которых, казалось, было достаточно, чтобы опрокинуть целый остров, постепенно рассеялись. Куин медленно опустил руки, показывая лоб, полностью покрывшийся холодным потом, и напряженно посмотрел в направлении эпицентра столкновения. Клубы пыли постепенно осели, показывая фигуры Яруаши и Кайда. Кайда крепко сжимал рукоять булавы, держа ее в положении удара, а другой конец булавы все еще прижимался к лбу Яруаши. Земля вокруг сильно осела и полностью разрушилась, словно огромное поле, вспаханное бесчисленное количество раз. Чума Куин и остальные пираты-зверя широко раскрыли рты и выпучили глаза, словно они вот-вот выпадут из глазниц, а все из-за того, что Яруаши находился на том же самом месте без каких-либо изменений. Он парил над разрушенной и просевшей землей, с булавой Кайда на лбу. Присмотревшись, на лбу Яруаши можно было заметить черный сгусток энергии. При попытке исследовать лоб воли и наблюдения, собравшаяся там энергия давала чувство глубокой и непроглядной бездны. Не только Чума Куин и остальные, но даже сам Кайда был сильно шокирован в этот момент. Он мог четко почувствовать, что его атака была сдержана волей вооружения. Но эта воля вооружения полностью превосходила все, с чем он сталкивался до сих пор. Далеко за пределами Белоуса, Гарпа и остальных сильнейших людей этого моря. Это не просто небольшое превосходство, а совершенно иной уровень. Как такое возможно? Разве может существовать настолько мощная воля вооружения? В этот момент Кайда ощутил дрожь, которую не ощущал уже на протяжении многих лет. Словно он наткнулся на свирепого дикого зверя посреди джунглей, будучи маленьким ребенком. Опасно. Невероятно опасно. Все врожденные инстинкты судорожно посылали Кайда сигнал тревоги. Кайда казалось, что каждая клетка его тела дрожала от страха, сообщая ему о надвигающейся опасности. Словно человек нашел в кустах змею и начал ворошить ее палкой, но потом обнаружил, что это была не змея, а хвост свирепого тигра. Хотя Яруаши все еще не излучал никакого импульса и внушения, но на лбу Кайда все равно выступил холодный пот, а тело подрагивало. «Я ведь сказал, что не в настроении сражаться, к твоему сожалению». Яруаши поднял левую руку и легким движением кисти отодвинул булаву, прислонившуюся к его лбу, а потом сжал кулак правой руки и безразлично обратился к Кайда. Глаза Кайда резко расширились. Он без колебаний вернул булаву и довел волю вооружения до предела, в попытке выстоять перед ударом Яруаши. Но все это было бессмысленно. При столкновении с белым кулаком Яруаши, казалось, не содержавшим в себе особой силы, черная булава сильно содрогнулась и прогнулась, а огромное количество воли вооружения, сконцентрированное вокруг булавы, было жестко сокрушено и рассеяно. Бум! Кулак Яруаши обрушился на булаву, а потом все перед ним просто исчезло. Половина булавы, вставшая на пути кулака, полностью исчезла вместе с половиной тела Кайда. Темное небо и только что разразившийся ливень содрогнулись и замерли в момент нанесения удара. Фух! Все облака и ливень в небе напротив Яруаши были полностью рассеяны до конца поля зрения, показывая чистое голубое небо. Весь мир погрузился в тишину. Казалось, этот удар Яруаши уничтожил все, даже звук. В глазах окружающих людей был лишь огромный отпечаток кулака, простирающийся до конца поля зрения. Яркие лучи солнца пролились на разрушенные улицы цветочной столицы, освещая лица Куина, Арачи и остальных. Все люди неподвижно стояли на месте. Время остановилось, словно эта сцена была запечатлена в вечности. В опустевшем разуме Робин, стоявший неподалеку, наконец-то промелькнула единственная мысль. И это все 1505 год по общему морскому календарю. Семикраткий год от начала эпохи пиратов. Зверь Кайда, известный как сильнейшее существо, с наградой 3 789 миллионов белли, бросил вызов путешественнику Яруаши, известному как ближайший к Богу. В итоге зверь Кайда не только потерпел сокрушительное поражение, но и был убит в стране Вано, а пираты зверя прекратили свое существование. С распространением этой новости весь мир содрогнулся. Глава 86. Глава 86. Непреклонность. под чистым и ясным небом. Яркие лучи солнца осветили оставшуюся половину тела Кайда. Не было никаких капель крови и разорванной плоти. Останки Кайда скорее были похожи на сломанную статую, словно необычайное произведение искусства, непостижимое для обычного человека. Глаза всех окружающих людей были пустыми. Арачи и Куин пребывали в ужасе, а Кёсера и остальные пока что не могли в полной мере осознать, что именно только что произошло. Эта сцена смела все их мысли и заставила войти в транс, словно произошедшее было простым сном. Время шло. Одна секунда, две секунды, три секунды. Наблюдая за тем, как Яруаши медленно опускает кулак, люди наконец-то начали приходить в себя, словно отходя ото сна. В следующее мгновение по всей цветочной столице разнеслись громкие крики, казалось, способные достигнуть границ страны Вано. Сёгун Арачи с паническим криком обратился в форму Ямато Ноэ Арачи. Глаза всех восьми голов Ямато Ноэ Арачи были наполнены страхом и ужасом. Глаза Куина выпучились, грозясь покинуть глазницы, а язык высунулся из широко раскрытого рта, растянувшись словно тесто. Кёсера и Фукуракудзю тоже не могли сохранять спокойствие. Их рты были широко раскрыты, а нижние челюсти чуть не доставали до земли. Что, черт возьми, только что произошло? Шок, вызванный произошедшим, до сих пор бушевал в головах людей, не позволяя им полностью прийти в себя. Сам по себе этот удар, снесший все на своем пути, не был таким уж и удивительным, ведь могучие самураи тоже способны взмахом клинка рассекать огромные горы. Но проблема в том, что напротив Яруаши стоял зверь Кайда. Как Кайда мог быть убит таким образом? Эта сцена казалась просто нереальной. Кай босс Кайда. Эй-эй-эй, такого не может быть, просто не может быть. Многие пираты зверя начали судорожно причитать и падать на землю. Их одежда была полностью пропитана холодным потом, а зрачки потеряли фокус. Глаза Куина все еще стремились выпрыгнуть из глазниц, а язык высунут из раскрытого рта, но через некоторое время его тело начало подрагивать, а глаза наполняться ужасом. В этот момент, из всех присутствующих, лишь он смог частично восстановить здравомыслие, но это здравомыслие раз за разом разбивалось волнами все более сильного шока и ужаса. Ближайший к Богу может сравниться с сильнейшим человеком. Что за чепуха? Сила ближайшего к Богу достигла невероятного уровня. Разрыв между путешественником и Кайда был больше, чем разрыв между ним и Кайда. Это уже выходит за рамки силы, которой может обладать человек. Такой силой должен обладать Бог или дьявол. Глядя на Яруаши в этот момент, Куин почувствовал, как по его спине пробегает холодок, словно он что-то натворил в детстве и увидел маму, которая собиралась отхвостать его сырой тряпкой. Среди всех, кто стал свидетелем этой сцены, лишь Робин могла сохранять спокойствие, но даже она ощутила некоторое недоумение. В ее голове мелькала лишь одна мысль. Это все? Лишь спустя несколько секунд Робин глубоко вздохнула, начав приходить в себя. Хотя она знала, что Яруаши должен быть сильнее Белауса, а его сила в целом очень близка к божественной, но все это было лишь предположением, хотя очень вероятным, но все же предположением. Но теперь произошедшее окончательно подтвердило предположение Робин. Теперь она точно знала, что сила Яруаши достигла невероятного уровня, недоступного никому из простых смертных. Сперва жестко принять удар зверя Кайда, не получив вообще никаких повреждений, а потом уничтожить его ответным ударом кулака. Такую силу, без преувеличения, можно назвать божественной. Если на просторах моря есть легендарные личности, то тогда Яруаши стоит назвать мифом, полностью превосходящим любую легенду. В момент, когда Яруаши не уклонялся и даже не старался заблокировать атаку Кайда, нацеленную прямо на голову, Робин невольно ощутила беспокойство, но оказалось, что даже она не могла в полной мере осознать истинную силу Яруаши, потому что его сила выходит за рамки воображения нормального человека. При мысли об этом, в голове Робин невольно возникла мысль, что ей невероятно повезло. Она не только встретила такого человека, но даже была признана им. Возможно, это главная удача во всей ее жизни. Если бы это не произошло, она скорее всего продолжала бы отчаянно цепляться за жизнь в одиночестве. В сопровождении множества непонимающих и испуганных взглядов, Яруаши сделал шаг вперед и протянул руку, медленно взяв оставшуюся половину булавы из рук Кайда. «Ты и правда выделяешься среди всех живых существ, но осмелиться спровоцировать меня, когда я был не в настроении, ах, не думаю, что у тебя получится стать каким-то там королем после такого. Но я признал Белауса и чуть-чуть впечатлен твоей силой, как сильнейшего существа. Яруаши медленно сказал, глядя на оставшуюся половину тела Кайда, в то же время он взвесил остатки булавы в руке и раскрыл ладонь. Бум! Половина булавы с грохотом упала на землю, подняв клубы пыли. Яруаши повернулся к Робин и с улыбкой сказал: «Идем, Робин». «Да». Робин кивнула. Яруаши неторопливо шагнул вдаль, а Робин последовала за ним. Вскоре их фигуры исчезли. Посреди открытого пространства осталась лишь половина тела Кайда. Он так и не упал, продолжив стоять на месте словно статуя. Массивная и мускулистая половина тела зверя Кайда, продолжавшая неподвижно стоять на месте, казалось, все еще сохраняла в себе остатки непреклонной воли и неукротимого боевого духа. Даже после смерти он не упал, даже после смерти он не сдался. Подобно смертному, решительно бросившему вызов Богу, смерть зверя Кайда вызвала сильнейшую бурю в стране Вано. Каждый человек пребывал в шоке и не мог поверить в произошедшее, когда получал эти новости. Хотя Кадзуки один пал, но в стране Вано все еще оставалось немало храбрых самураев, таких как Ашура Дадзи, Дэндзира и многие другие, хранивших ему верность и ожидавших удачной возможности, чтобы восстать против сёгуна Орочи. За спиной Орочи стояли пираты-зверя, обладающие подавляющей силой, поэтому он мог вообще не бояться самураев, а сами самураи прекрасно осознавали это. Невозможно свергнуть Орочи, не одолев Кайда. Но теперь Кайда мертв. Орочи потерял своего покровителя и опору, а огромная гора, давившая на плечи самураев все это время, исчезла. В подобной ситуации, такие люди как Ашура Дадзи и Дэндзира должны были немедленно связаться с племенем Минков, а потом начать масштабную атаку на замок Орочи, чтобы положить конец его правлению. Но этого пока что не произошло, потому что человек, убивший зверя Кайда, все еще оставался в стране Вано. Нет, было бы неуместно называть Яруаши, обладающего непомерной силой, достаточной для абсолютного подавления Кайда, человеком.